не пользовавшийся особым весом в обществе. Городские пересуды либо еще не успели до них дойти, либо они не знали, что это вызвало такую резкую перемену в отношениях к Као Первудам, тогда как почти все другие знакомые Као Первудов, и Симсы, и Кенды, и Коттоны, и Кингсленды, уже пришли к убеждению, что ими была допущена непростительная ошибка и что Као Первудов принимать не следует. Все они тоже получили приглашение на обед, и все, узнав, что в числе гостей будут Као Первуды, в последнюю минуту, словно сговорившись, прислали свои извинения хозяевам, бесконечно огорчены, к великому сожалению, и так далее, и тому подобное. За стол сели вшестером сами хозяева, Као Первуды и чита Хоксема, которых, кстати, и Эллен, и Као Первуд не очень-то жаловали. Всем было не по себе. Эллен сослалась на головную боль, и они тоже вскоре уехали. Несколько дней спустя Као Первуды были на приеме у своих прежних соседей, Хатштадтов, куда тоже получили приглашение уже давно. Хозяева встретили их приветливо, но остальное общество держалось с ними очень сдержанно, если не сказать холодно. Прежде лица влиятельные, которым не случалось до тех пор встречаться с Као Первудами, всегда охотно с ними знакомились. Яркая красота Эйлин выделяла эту пару из толпы гостей. Но на сей раз почему-то Эйлин и Као Первуд уже начали догадываться, почему ни один человек не пожелал им быть представленным. Среди гостей было много знакомых, некоторые с ними разговаривали, но большинство явно их сторонилось. Као Первуд это сразу заметил. «Уедем пораньше», — вскоре сказал он Эйлин. «Здесь скучно». Као Первуд отвез Эйлин домой, и, чтобы избежать лишних разговоров, тут же уехал. До поры до времени ему не хотелось говорить Эйлин, как он все это расценивает. Первый удар самому Као Первуду был нанесен, правда, окольным путем, незадолго до празднества, которое устраивал клуб «Юнион Лиг». Как-то утром Эдисон, к которому Као Первуд пришел по делу в банк, по-приятельски сказал ему: «Мне нужно поговорить с вами кое о чем, Као Первуд. Чикагское общество вы теперь знаете. Знаете так же, как я смотрю на некоторые обстоятельства вашего прошлого, в которые вы сами меня посвятили. Ну так вот, сейчас в городе только и разговоров, что о вас. В клубах, где мы с вами состоим членами, достаточно лицемеров ханжей, которые подхватили газетную брехню и рады случаю разыграть благородное негодование. 5 крупнейших акционеров газовых компаний, старейшие члены этих клубов, и все они из кожи лезут вон, хлопоча о вашем исключении. Они раскопали кое-какие подробности этой вашей истории и грозят подать жалобу в правление клубов. Конечно, ничего у них не выйдет, они по этому поводу разговаривали даже со мной. Но вот что касается предстоящего вечера, тут ж вы сами решайте, как вам лучше поступить. Не послать вам приглашение они не могут, но это будет сделано только для вида». Као Первуд понял, что хотел этим сказать Эдисон. «Со временем все уляжется, во всяком случае я сделаю все от меня зависящее, но пока что...» Он дружелюбно взглянул на Као Первуда, тот улыбнулся. «По правде сказать, Джуд, я все время ждал чего-нибудь в этом роде», — нисколько не смущаясь, произнес Као Первуд. «Все время ждал. Не тревожьтесь за меня, никакой неожиданности тут для меня нет. Я знаю, откуда ветер дует, и знаю, как надо ставить паруса». Эдисон дотронулся до руки Као Первуда. «Но чтоб вы не решили, не вздумайте подавать заявление о выходе из клуба», — предостерег он финансиста. «Это значило бы признаться в своей слабости. Да они на это и не рассчитывают. Я вам советую, не сдавайтесь. Все обойдется. Мне кажется, они вам просто завидуют». «Я и не собираюсь этого делать», — отвечал Као Первуд. «Никакого основания меня исключать у них нет. Я знаю, что со временем все обойдется». Однако самолюбие Као Первуда было сильно задето тем, что пришлось ему вести подобный разговор хотя бы даже с Эдисоном. Впрочем, ему пришлось еще не раз убедиться в том, что свет умеет диктовать свою волю.